Глава 46. Дня три у меня болела голова и было скверное настроение. Я будто угорел и никак не мог вывести из себя вред угара, но от Шубникова, от его власти и силы я отдалялся. Явись он теперь ко мне с факелом и потребуя идти за ним, осуществлять общее благо, я бы не пошел. «Увольте», — сказал бы я, — «от своих прихотей и видов». Я сказал бы это и Любови Николаевне. Но ни она, ни Шубников ко мне не приходили. Отчего в Останкино съехалась, слетелась, сбилась публика? Что ее привлекло? Что заманило? Слух ли искаженный, но загадочный? Или, напротив, с подробными разъяснениями приглашения? Впрочем, что и как привлекло, было не самым существенным. А предъявили публике вот что. Шубников с Любовью Николаевной заодно. Более того, она увлеклась Шубниковым. А что могут сотворить дама с фаворитом, известно всем. Далее. Шубников показал, что способен не только усмирить бунтаря Валентина Федоровича Зотова, он, наверное, уже и сейчас мог бы вызвать у тысяч людей состояние восторга и отваги, при которых впору было бы штурмовать Бастилии или же ломами сравнивать с землей Кордильеры. Полагаю, штурмы и сравнивания с землей еще предстояли. «Предъявлено, так предъявлено», — решил я. «Но это их дело». Приходили на ум реплики, услышанные в толпе и тотчас забытые. О тысячных? Да что там тысячных? Уплатах за услуги и о том, что все дело в один миг возьмет и порушит фининспектор. Тогда казалось, это судачат завистники и очернители. Теперь же думалось, даже если и не завистники, какая разница? Сможет ли что-либо порушить на улице Центра и самый добродетельный фининспектор? Вспоминался и надменный Мордарий, сидевший на крыше. Однако мысли эти были как бы остатками угара. Они утекали. Потом голова перестала болеть. А о Михаиле Никифоровиче я думал. И отчего-то с жалостью. Естественно, что эта моя жалость вряд ли могла быть существенной для художественного руководителя палаты Польс. Но при отличиях наших размышлений и чувств объект их временами был один — Михаил Никифорович. Присутствие Михаила Никифоровича рядом на земле сейчас тяготило Шубникова. Он хотел бы не оглядываться на Михаила Никифоровича, совсем не знать, что такое есть, но не мог. В нем вдруг возникло: аптекаря не должно быть. Но каким образом не должно быть? Отправить его с походной аптечкой далось с глаз, далось из памяти своей и чужой, куда-нибудь к морю Росса на антарктические станции или к зулусам, которые, как известно, с копьями ходят и на профсоюзные собрания. Или извести вовсе. Но кому отправить и извести? Не ему же, Шубникову. Это вышло бы недостойно его нравственного движения. И просить кого-то о пособничестве было бы унизительно и подло. Вот если бы все случилось само собой, и кто-то сам бы понял его, Шубникова, и легонько так, будто забывшись, сдунул бы Михаила Никифоровича с земли. Вот если бы эдак. Это были мысли тайные, упрятанные в подземелье, прикованные там к чугунным столбам и будто бы даже удавленные кованой цепочкой. Но они выживали, и, как тараканы по ходам вентиляции, приползали к Шубникову. «Это низко. Это ниже тебя, какой ты теперь есть», — слышал Шубников, но ничего не отвечал укором и усовествлением. Он знал, через многое ему предстояло перешагнуть, и, может быть, начинать следовало именно с Михаила Никифоровича. Однако Михаил Никифорович оставался при 2 рублях с мелочью. И Любовь Николаевна могла иметь сентиментальные причуды. «Фелица, владычица Киргизско-Исатской Орды, предположим, старалась не причинять неудобств и неприятностей оставленным кавалерам. Напротив, она помнила о прежних удовольствиях без зла». Шубников ни разу не заговорил с Любовью Николаевной о Михаиле Никифоровиче. Но не вытерпев, он пожелал, чтобы она открыла его, Шубникова, подземельные помышления, неназванные словами и самому себе. Она открыла и назвала, и Шубникову стало болезненно сладостно. Тогда-то Шубников чуть ли не успокоился и посчитал, да и не стоит связываться с такой убогой личностью, как неудачливый останкинский аптекарь. Пусть видит все. Тогда и без специальных усилий он будет унижен, разбит и уничтожен. Ему же, Шубникову, и узнавать о крахах всяких дальних и ближних тварей не обязательно. Что ему теперь Михаил Никифорович Стрельцов? Что ему все остальные останкинские никчемности? Ничто. Теплое, непередаваемое, упоительное возникало в Шубникове, когда он вспоминал о проявленной им силе. Конечно, логично допустить, что ему в помощь был дан заряд, посыл энергии, но ведь выбрали для действия единственно его, и выбрали, стало быть, поверив в него, избрав его, признав его достойным чрезвычайного промысла. Но логично допустить и другое. Ему ничего не объявляли, значит, и никто никого не избирал, а ему, Шубникову, судьбою, развитием мироздания была предопределена миссия, какую пришла пора исполнить. Сила явилась не на время, чтобы избавить его от конфуза в споре с подсобным рабочим Зотовым. Она не исчезла. Шубников проверял ее и играл ею, но пустяшно. Между прочим, и сегодня, и вчера, и позавчера. И он уверил себя в том, что сила и прежде существовала в нем. Возможно, он одарен ею изначально. Он предчувствовал, что она когда-нибудь пробудится, как пробудилась мощь мускулов в детине из Карачарова и заставила его отправиться на тяжелом коне в Киев врать Владимира Святославовича. И свет в нем собственный, и огонь в нем собственный. И, видно, прежде он проявлял нечаянно силу, возможно, и Мордария ставила на ноги эта дремлющая в нем сила. И без Любови Николаевны могли приходить удачи в делах на улице Цандера. Они от неких протуберанцев его, Шубникова, дара, которому уже становилось тесно в гнетах определенного сроком покоя. Шубников представил, как рассмеялся бы при этом его построении естественник Бурлакин, ну и дурак. Этот Бурлакин начинал надоедать, но еще мог понадобиться. «Нет, свет во мне собственный», — повторил про себя Шубников. «И огонь во мне собственный». Ради вежливого равновесия в отношениях с предполагаемыми, но не объявившими себя неведомыми сферами, он готов был в мыслях признать Любовь Николаевну трутом, спичкой, о чьей вспышке свет и огонь пробудились и получили возможность светить и пылать. Дальнейшее было делом его воли и прозрений. Любовь Николаевна явилась к нему в пору, назначенную судьбой. В реальности же это он явился к ней на Кошенкин луг, не выдержав после ночи, когда он безуспешно призывал Любовь Николаевну. Он робел, как прыщавый 13-летний обеспокоенный мальчик, но знал — или. Теперь крайность чувств на Кошенкином лугу вспоминалась со снисходительным пренебрежением. Но тогда было именно или-или. Однако не ждал его крах. Волчок рулетки уткнулся в его число. С юношеских лет Шубников был везучий дамский забавник. Лишь в последние годы он не то чтобы притомился, а просто приятное обхождение с барышнями, требовавшие находчивости и игр, наскучили ему из-за повторов. Повторялся и он. Повторялись и приятельницы в ласках, и в легкости необязательной дружбы. Были в жизни Шубникова и трогательные истории любви, особенно в студенческую пору и после нее, с актерством, со страстями, с серенадами вблизи вгиковского Гвадалкивира, ростокинского акведука, с подброшенными платками, с красивыми несчастьями, с болями и досадами всерьез. Те истории давно отодвинулись от Шубникова, но не были им забыты. А на Кошенкин луг он направился без всяких намерений возобновлять искусство любовной охоты. Не собирался он напоминать и о своих правах. После ночи ледяного одиночества, напрасного ожидания Любови Николаевны, он шел к ней по собственному определению в лохмотьях правды. Шубников не был влюблен в Любовь Николаевну и сказал ей об этом. и сразу же добавил, что готов служить при ней как рыцарь. Как же», — грустно улыбнулась Любовь Николаевна и напомнила строки «Трубадура», услышанные ею от Шубникова при первой встрече в доме Серова. «Я вешней свежести душа, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг». Шубников подумал, что она смеется над ним, замер в гордыне, но Любовь Николаевна предложила ему выговорить суть. Будто бы не обязана была воспринять эту суть ночью. «Я в отчаянии», — сказал Шубников. «Я бессилен что-либо изменить и улучшить. Прошу вас стать моей сподвижницей во всех делах и усилиях». «Я ждала этой просьбы», — кивнула Любовь Николаевна. «И свершилось». Ко всему прочему, он пришел к Любови Николаевне впопад. Она не изменила свои отношения к товаркам, знакомым Михаилу Никифоровичу, но как будто бы их стыдилась. Не совпадали их интересы и досужие дела. В отделочнице она не пошла, сказала, что устроилась медсестрой в больницу у северянина. В общежитии ей казалось, что все вокруг чувствуют, что она играет или притворяется. Или, хуже того, дурачит их. Она и сама не могла объяснить себе толком, зачем на этот раз вздумала поселиться в общежитии. Разве только для того, чтобы Михаил Никифорович о чем-то задумался и пожалели товарки. Это было лишнее. В переезде на Кошенкин луг она проявила себя просто взбалмошной дурой. Жить там было уже не вмоготу. И вот подоспел Шубников. Рано или поздно он должен был созреть. И созрел. Разговаривали во дворе. День был унылый, сырой. Любовь Николаевна зябла, мрачная виделась пятиэтажная коробка общежития. Глядя на эту коробку, Шубников сказал, что Любови Николаевне будет предоставлена резиденция. «Какая резиденция?» — оживилась Любовь Николаевна. Шубников и сам не знал, какая, но отступать не мог. «Городская и деревенская», — сказал он. «Вы выберете или сами предложите. Когда вы намерены переехать?» «Послезавтра, в 12 дня», — сказала Любовь Николаевна. «И не нужны ради меня особые усилия. Я обойдусь без роскошеств. Снимите номер в гостинице, в космосе, раз он рядом». «Хорошо», — согласился Шубников. «А за городом?» «Ну ладно, и за городом», — как бы уступила Шубникову Любовь Николаевна. «Но я бы очень хотела, чтобы дом или дача, опять же, без роскошеств, были выбраны по Савеловской дороге. Там много ольхи и бузины. Трудовая, Некрасовская, Морозки. Вот эти платформы. В крайнем случае, турист. А Яхрома уже город». Брошенный чьей-то злонамеренной или просто озорной рукой, крепко смятый снежок ударил в плечо Шубникова. Но не развалился, а отлетел к Любови Николаевне, проскользил по серому меху ее шубки, оставив на ней след и как бы соединив Шубникова и Любовь Николаевну. Шубников нервно рассмеялся, а она внимательно поглядела на него и, не сказав ни слова, ушла в общежитие. Шубникову бы ликовать в те мгновения. А он думал о том, что зря медлил. Любовь Николаевна давно была обязана во всем подчиниться ему. Не перестарался ли он теперь с поклонами ей и с предоставлением ей резиденции? Нет, решил Шубников, не перестарался. Желание угодить Любови Николаевне не прошло и было, как выяснилось, уместным. «Космос», — задумался директор Галушкин, — «это можно. Но паспорт-то у нее хороший». «Думаю, что хороший», — сказал Шубников. «А какая у нее фамилия?» — спросил Галушкин. «Не знаю». «Вот тебе раз. Это легкомысленно», — укоризненно произнес директор. «Ну ладно. А что касается Савеловского направления, у кого-то там есть дача. У Дробного, на Трудовой». «Крыши у него не протекают?» — спросил Шубников. «Вы шутите», — рассмеялся Галушкин. «У Дробного-то?» На Трудовую для осмотра дачи Дробного был послан Самсон Ладошин, 44 лет, бывший вагоновожатый, любимец Галушкина и его родственник. Про таких родственников говорят, был отдаленный, но приблизился. Работал в палате Ладошин недавно, старался, покорил всех умением пользоваться словом «Минусова». Возвратившись из Трудовой, он и произнес «Минусова».